Глава 22. Карл Кроу. Утром Кроу проснулся в отвратительном состоянии и еще более отвратительном настроении. Накануне он долго не мог уснуть, прокручивая в голове разговор со Стефани, а потому теперь чувствовал себя разбитым. Надо было все-таки придерживаться плана и сразу сообщить о письме главе ордена и его ответе, но, увидев ее, он просто не смог отказать себе в удовольствии провести вместе еще один вечер. Глупо, сентиментально и совершенно ему не свойственно. Но вот так странно на него теперь действует Стефани Грей. Хорошо еще, что ему хватило сил и мужества отказаться от всего остального, что он успел себе нафантазировать в новогоднюю ночь. Тогда Кроу так и не смог уснуть до самого утра. Отрезвление во всех смыслах этого слова пришло позже. Он действительно считал, что Стефани с ее способностями к обучению, анализу, построению теории и упорством ждет большое будущее. И ему в этом будущем не было места рядом с ней. Зачем? Его имя всегда будет тенью, лишним грузом и препятствием всему. Быть может, если бы Кроу верил, что сможет сделать ее по-настоящему счастливой, он бы рискнул. Но с его дрянным характером это выглядело слишком маловероятным. К тому же, когда Стефани вступит в орден, и вокруг нее окажется много достойных молодых людей, разделяющих ее интересы, и ее влюбленность в него быстро угаснет, сомневаться в этом не приходилось. Так зачем ей такое пятно на репутации, как роман с ним? Нет, он принял правильное решение. Наверное, какое-то время ей будет больно и обидно, но постепенно все пройдет. А немного злости, даже... пойдет девушке на пользу. Заставив себя сесть на кровать и растерев лицо руками, чтобы прогнать сонливость, Кроу повернул голову и посмотрел на прикроватную тумбочку. На ней уже несколько дней стояла маленькая открытка, сопровождавшая новогодний подарок от Стефани. Тоже сентиментально и глупо. Если кто-нибудь ее увидит, ему придется убить этого человека, чтобы он никому не разболтал. Впрочем, в его спальне давно не бывает посторонних. Кроу встал, ежась от прохлады подземелий, с которой прогоревший камин к утру не справлялся. Взял с кресла халат. Пока надевал его, услышал за спиной тихий звук, то ли шорох, то ли шелест. В другом месте, наверное, даже не заметил бы его, но здесь всегда было так тихо, что любой звук привлекал внимание. Обернувшись, Кроу медленно обвел взглядом ту часть комнаты, пытаясь понять, что могло стать источником. В глаза сразу бросился светлый картонный прямоугольник на полу. Открытка Стефани каким-то образом слетела с тумбочки. Он нахмурился и наклонился за ней. Как это могло произойти? За все время открытка ни разу не падала, потому что стоит достаточно устойчиво. Для падения потребовался бы сильный порыв ветра. Но откуда ему здесь взяться, особенно если учесть, что для такой траектории дуть он должен был бы из стены? Однако ответ ему найти не удалось. В комнате не наблюдалось ни чужого присутствия, ни других загадочных порывов ветра. Кроу заглянул в открытку, еще раз пробежал взглядом строчки, которые знал наизусть, и поставил ее на место. Его ждали душ, кофе и отвратительный день. Под упругими горячими струями воды он почувствовал себя немного лучше. В голове прояснилось, появилась бодрость, но настроение так и оставалось скверным. Выключив воду, он взялся за полотенце, вышел из душевой и прошел к раковине, вытираясь на ходу. От пара зеркало, перед которым он брился, сильно запотело, и пришлось провести по нему рукой, чтобы увидеть собственное лицо. Сделав это, Кроу вздрогнул и резко обернулся, инстинктивно прикрываясь полотенцем. Но позади него в ванной комнате никого не оказалось. Он снова повернулся к зеркалу, но теперь пусто было и там. А секунду назад Кроу видел в отражении Стефани. Что за наваждение? Он что, сходит с ума? Совсем помешался на своей студентке. Это от длительного, вынужденного воздержания, не иначе. Мозг плывет и подсовывает фантазии уже наяву. «Да ну, бред!» — пробормотал Кроу вслух, просто чтобы услышать хотя бы свой голос. «С чего бы?» «Да, с чего бы ему фантазировать о Стефани Грей, стоящей у него за спиной, что-то яростно кричащей, но при этом не издающей ни звука? И, пожалуй, на лице ее была все же не ярость, а мольба. Мольба о помощи? Или он уже придумывает? Ему стало очень не по себе. В груди появился неприятный холодок, то и дело перебегающий к позвоночнику и скатывающийся по нему. Прочие утренние мероприятия Кроу постарался закончить как можно быстрее и на всякий случай обернул вокруг бедер полотенцем, мало ли. Уже полностью одевшись, он остановился у двери кухни. Нестерпимо хотелось хорошего кофе, а в столовой академии подавали какую-то дрянь, поэтому он там почти никогда не завтракал. Но сегодня Кроу испытывал еще и огромную потребность увидеть Стефани и убедиться, что с ней все в порядке, а утренние странности — просто игра его воображения. Второе желание в итоге возобладало над первым, и он отправился в столовую. Завтрак был в самом разгаре, свободных мест за столиками почти не оставалось. Просторный зал гудел от голосов, словно пчелиный улей, отчего в голове сразу застучали молоточки мигрени. Скверный признак. Взгляд Кроу блуждал по лицам студентов, но так и не находил нужное. Наконец он выхватил из толпы то, которое тоже подходило — Алиса Уоллес. Они ведь подруги, живут в одной комнате и завтракать должны вместе. Однако рядом с девушкой за столом оказались только ее безмозглый брат, весьма подходящий ему Лана Бран и, конечно, Арнольд Доннер. Стефани не было. Кроу все равно стремительно направился к ним, с трудом лавируя между постоянно перемещающимися студентами. Одни вставали за добавкой, другие уже убегали, третьи только пришли и торопились занять освободившееся место. Интересующая его компания что-то с энтузиазмом обсуждала, беззаботно посмеиваясь, и это внушало оптимизм. Если бы со Стефани случилась беда, они вели себя иначе. Возможно, она просто проспала или, наоборот, позавтракала раньше остальных и уже убежала по каким-то своим делам. У нее их хватало, учитывая должность старосты. «Где ваша подруга?» Без предисловий нервно спросил Кроу, едва подошел к столу. Смотрел он только на Алису Уоллес, но сразу почувствовал на себе взгляды всех остальных. Бран смотрела удивленно, Гран Уоллес недовольна, а Доннер неприязненно. «И вам доброго утра, профессор», — язвительно произнес последний. Кроу даже взгляд на него не скосил, только презрительно бросил. «Я не с вами разговариваю, Доннер. Госпожа Уоллес, где Стефани Грей?» То, с каким испугом девушка смотрела на него в ответ, растерянно хлопая глазами, заставило холод вернуться. «А разве...» Она запнулась, неловко кашлянула и с усилием сглотнула, чуть понизив голос, продолжила. «Разве она не с вами, профессор?» «Со мной?» — шокированно переспросил он. «Почему она должна быть со мной?» «Она ушла вчера к вам на занятия и...» «И что?» Его крайне раздражало то, что из обычно бойкой девицы все клещами приходится тянуть. «И не вернулась?» «Что?» На этот раз вопрос задал Доннер. «Стеф не ночевала у себя, и ты молчишь?» «Ну, я...» Уоллес покраснела и опустила взгляд в тарелку. «Я думала, они увлеклись каким-нибудь рецептом или что-то в этом роде». «До самого утра?» — чуть не прорычал Кроу. «Вы в своем уме, Уоллес?» «Не то чтобы такого не случалось раньше», — возмущенно отозвалась та, вскидывая на него взгляд. «Стеф уже как-то сбегала к вам посреди ночи, а потом появилась только на занятиях. Я тогда тоже должна была шум поднять». Кроу поджал губы, он понимал, о каком случае говорит Уоллес. Одному создателю известно, что девчонка себе вообразила о той ночи. А может быть, Стефани просто делилась с подругой своими чувствами к нему или даже случившимся в новогоднюю ночь. Вот она и решила, что их дополнительное занятие плавно перетекло в романтическое свидание, и Стефани осталась у него до утра. «Лучше бы так оно и было», — проворчал внутренний голос, а вслух Кроу только лаконично велел. «К ректору! Немедленно!» Он знал, что у Милдред возникнут к нему вопросы. Весьма неприятные и даже в некотором роде опасные, но сейчас его это не волновало. Со Стефани что-то случилось после того, как она покинула его лабораторию. Учитывая, сколько времени прошло с тех пор, дорога была каждая секунда. В лучшем случае девушка просто захотела побыть одна, поплакать в волю, спряталась в каком-нибудь пустующем, редко посещаемом помещении от чужих глаз, а потом уснула, например. Тогда они быстро найдут ее. Плохо, если спряталась она в одном из потенциально опасных помещений, вроде той, перемещающейся между мирами комнаты. Конечно, обычно Стефани не забредала в запрещенные места. Но кто знает, в каком состоянии она была накануне. Почему-то же... Сегодня ему померещилось ее отражение в зеркале, и сейчас Кроу уже почти не сомневался, что когда Стефани беззвучно кричала, она звала на помощь. «И почему же вы сразу не сообщили о том, что ваша соседка не пришла ночевать?» Строго поинтересовалась Милдред у Уоллес, когда та рассказала ей об исчезновении Стефани. Кроул внутренне напрягся, стараясь следить за выражением лица, но на этот раз девушка оказалась готова лучше. «Ректор Милдред, мы ведь все взрослые люди и понимаем, что запрет на отношения, в том числе близкие, регулярно нарушается всеми студентами. Мы и вовсе на 2 года старше, чем должны быть на последнем курсе. Мои родители в моем возрасте уже были женаты». «И мои тоже», — поддакнул Доннер, топтавшийся рядом с ней. «У Стефани могло случиться спонтанное свидание, хотя бы и с Граном. Я не хотела поднимать шум. Только на завтраке стало понятно, что она не была с моим братом. Тогда-то мы и заволновались». Милдред с подозрением нахмурилась и посмотрела на замершего чуть в стороне Кроу. «А вы, профессор Кроу, каким боком оказались в этой истории?» Он уже открыл рот, чтобы что-то ответить, как-то объяснить причины, по которым занялся поисками Стефани с самого утра, но Уоллес опередила его. «Увидев профессора на завтраке, я поинтересовалась у него, во сколько закончилось их со Стефани занятие. Ну, чтобы как-то понять хронологию событий, так сказать. А он начал выяснять, почему я спрашиваю. И когда оказалось, что мы не знаем, где Стефани, велел нам идти к вам, а не заниматься поисками самостоятельно». «Это верно». Выражение лица Милдред смягчилось, а Кроу решил, что обязательно накинет девчонке несколько дополнительных баллов по своему предмету. «Что ж, госпожа Уоллес, господин Доннер, благодарю за сигнал. Мы немедленно займемся поисками вашей подруги». «Мы хотели бы помочь, ректор Милдред», — снова вклинился Доннер. «Что мы можем сделать?» «Вы можете пойти на занятия, которые стоят у вас в расписании. Поисками займется персонал, а если у нас не получится ее найти, мы вызовем хранителей». Доннер попытался что-то возразить, но Милдред оказалась непреклонной и отправила их с Уоллес на лекцию. «Я возьму подземелье на себя», — объявил Кроу, как только за студентами закрылась дверь. «У тебя, кажется, сегодня тоже лабораторная», — возразила Милдред строго. «Поисками займутся свободные преподаватели и вспомогательный персонал». «Мои занятия на сегодня отменены», — отрезал Кроу. «Я буду искать Стефани Грей, и твое мнение по этому поводу меня не интересует». Во взгляде ректора снова появилось подозрение, она даже слегка сощурилась. «Откуда столько рвения?» «Это моя ученица, смею напомнить, и пропала она после занятия у меня». Он уже почти повернулся, собираясь уйти, когда внезапный вопрос заставил его замереть. «Что ты сделал, Карл?» «Что?» Голос слегка подвел, сев от волнения. «О чем ты?» «Все знают твою несдержанность. Прецеденты, после которых студенты сбегали из академии из-за твоих придирок, в прошлом случались. Я хочу знать, что ты позволил себе в отношении Стефани Грей на последнем дополнительном занятии. Могла ли она сбежать из-за этого?» Кроу едва удержался от того, чтобы нервно хохотнуть. Милдред имела в виду совсем не то, о чем он подумал. «Я ничего себе не позволил, Марна!» В его тоне прорвались нотки горечи. «Быть может, позволь я себе больше, Грей сейчас была бы на занятиях и точно в порядке». Он рисковал. Признание вполне могло натолкнуть Милдред на определенные мысли, но сейчас его это не волновало. Кроу снова шагнул к двери, пользуясь замешательством ректора, но оно не продлилось достаточно долго. «Карл, ты должен выполнять свою работу. Поисками Стефани Грей займутся другие люди». «И не подумаю», — бросил он через плечо, торопясь уйти. «Ты обязан мне подчиняться!» Кроу замер, словно споткнулся, обернулся и посмотрел на нее с презрительной усмешкой. «Не то что. Что ты мне сделаешь, Марни? Уволишь? Уж будь так добра, я с удовольствием уберусь из этого проклятого замка в любой момент, как только найду Стеф. А я ее обязательно найду». И, не слушая других возражений, он торопливо вышел из ректорского кабинета.